не завели, втолкнули. Человек оступился, попытался ухватиться скованными руками за стену, с трудом устоял. Наручники, поразился бывший бандит Фартовый. Немецкие, откуда только взяли? У нас такое только в книжке увидишь. Удивлялся он не зря. На гости были нехорошо знакомые браслеты с цепочкой, а нечто прямоугольное, блестящего темного металла, не позволяющее скованным рукам даже шевельнуться. Впрочем, сталь на руках была явно лишней. Сразу понятно, драться не полезет, на рывок не уйдет. Мал был ростом следователь Петров, хил и щупал, однако гость оказался даже его жиже. Худой, мелкий, желтолицый, ни мяса, ни жил. Очки имелись, но вместо двух окуляров остался всего один, да и тот сидел на носу с немалым перекосом. Зато синяками украсили, трудов не пожалели. На что был привычен бывший старший оперуполномоченный, но и ему не по себе стало. От души молотили, не пожалели силушки. За что так бедолагу? «Проходите, проходите», — медом мазал ГПУшник. «Пальтишко снимите, тепло у нас, уютно. И кофе есть, и папироска». А сам к Леониду повернулся и подмигнул. «Смотри, мол». Пригляделся Пантелкин, да так и сел на привинченный к полу табурет. «Нет, быть не может! Или эти штукари мысли сквозь череп читать научились?» «Присаживайтесь прямо к столу. Просим, просим. Мы, значит, очень убедительно просить умеем». Гость спорить не стал. К столу подошел, ткнулся скованными руками в столешницу. Осторожно присел на край табурета. При этом так поморщился, что сразу стало понятно. Не только по лицу били. «Ну, будем, значит, знакомиться». Петров удовлетворенно потер руки. «Хоть вы и встречались, но порядок нарушать не станем. Итак, гражданин Пантелкин, узнаете ли вы этого человека?» Леонид набрал в грудь побольше воздуха, выдохнул. «Кондратов Сергей Иванович, инспектор 1-й бригады питерского УГРО». Петров удовлетворенно закивал. «А вы, гражданин Кондратов, узнаете?» «Сволочи!» — тихо, не поднимая головы, проговорил человек. «Какие же вы все сволочи!»